Глава первая. Брендельф, сын Гудмода, лежал в спальном покое усадьбы Малый Пригорок, что над озером Фрейра, смотрел в переплетение закопченных потолочных балок и ждал вечернего пира. Хозяин, Гудфин Мешок Овса, не так давно кормил своих гостей и домочадцев завтраком, но Брендельф уже ждал ужина, и не потому, что чувствовал голод, а потому, что другого занятия все равно не имелось. На озере Фрейра, куда он приехал больше полумесяца назад в поисках молодого Вильмунда Канунга, заняться было решительно нечем. С той же самой благородной целью — совершить подвиги, прогнать фьяли и навек прославить себя и свой род — сюда съехалось довольно много знатных людей с дружинами почти со всего Квитинга. Но Вильмунд Канунг выжидал. Его будущий тесть, Фрейвид Огниво, еще до приезда Брендельва отправился собирать войско западного побережья, а Гримкель Черная Борода, брат Кюны Даллы, с той же целью объезжал южную четверть страны. А пока дружины не собраны, с подвигами приходилось повременить. Заскрипела дверь, в нее пролезло длинное и тощее тело Асмунда, сына Хротгарда. Они с Брендельвом были ровесниками. Их привели сюда одни и те же побуждения, и они сдружились за время бесполезного ожидания. Вместе они принимали участие во всех играх и развлечениях, которые только могли выдумать. Вместе с полусотней других героев соревновались во всех 9 искусствах, кроме плавания. И то потому, что озеро Фрейра замерзло. «Лежишь?» — спросил Асмунд. Брендельф не ответил, потому что и так было видно. И сегодня южный выговор Асмунда раздражал его как-то больше обычного. «Ну, лежи», — позволил Асмунд и сел на край лежанки. После вчерашнего пира его длинное лицо с впалыми щеками и высокими скулами выглядело помятым, но выспаться он просто не мог, потому что имел нерушимую привычку подниматься до рассвета. Дома его ждало обширное хозяйство, требовавшее постоянного присмотра. А поскольку других взрослых мужчин в роду не имелось, все заботы висели на узких, но как из железа отлитых, плечах Асмунда. Соскучившись среди работников и скотины, он с восторгом по первой же вести устремился к молодому канунгу. И теперь скучал вдвое сильнее, беспокоясь о напрасно оставленном хозяйстве. Именно он придумывал большую часть развлечений. «Может, съездим поохотимся?» — предложил Асмунд, чуть погодя. Снег ночью выпал, следы видно. Брендельф повернул голову и нашел взглядом их третьего товарища, Эрнгельда. Это был плотный круглолицый крепыш с короткой русой бородкой, года на 2 старше их с Асмундом. Сидя на краю лежанки возле самого очага, он обломанным наконечником стрелы выцарапывал на широкой костяной ручке ножа какой-то рисунок. «Пойдем на охоту?» — спросил его Брендельф. «Да ну», — хмуро отозвался Эрнгельд. «Всех зверей распугали. Тут каждый день в одной роще охотятся по 3 дружины. Скоро будем на деревья кидаться. Даже удобней, они никуда не убегают». Асмунд рассмеялся. «Можно, если так, и на быков поохотиться. Тут народ богатый, скотины много. А, Брендельф?» Он слегка подтолкнул товарища, и Брендельф усмехнулся, подвигал плечом. 2 дня назад в соседской усадьбе, которая гордо именовалась Большим Пригорком, поскольку стояла на берегу чуть повыше, из хлева вырвался бык. В другое время это посчитали бы большой неприятностью, но сейчас 2 десятка молодых героев с восторгом накинулись на него, потрясая копьями и издавая боевые кличи. Точно это был сам дракон Фафнир. Несчастное животное поспешило укрыться в хлеву, но перед этим успела таки чуть задеть рогом Брендельфа, который оказался к нему ближе всех. Брендельф покатился по земле и ударился плечом о кучу поленьев. Этот несильный ушиб в шутку уважали как боевую рану, герой в шутку гордился. «А еще, говорят», — опять начал Асмунд. «Заходил один парень из Утиного пруда. Так он сказал, что у них один хёльд из северян ездил на охоту и видел старый курган. Съездим пошарим? Может, там лежит что-нибудь забавное?» «Ну, вы совсем сдурели?» — в сердцах бросил от очага Эрнгельд. «Курган? Вы бы у северян спросили, как копать курганы. Они бы вам рассказали, как у них мертвец из кургана передавил 100 человек, так что потом воевать стало некому. У вас от безделья мозги усохли, курганым. Хотите, чтобы и у нас тут всех мертвец передавил?» «Да ну, не ворчи!» — закричали в один голос Брендельф и Асмунд. «На севере было не так. Никого у них мертвец не передавил, они сами его задавили. И еще отняли копье, которое пробивает 10 человек разом. Где ты гулял, когда рассказывали?» «Ну и где же оно, это чудесное копье?» Эрнгельд бросил наконечник стрелы и повернулся к товарищам. На его круглом лице отражалась досада. «Где же оно? Где оно было, когда фьяли и рауды разоряли север? Женщины на него мотали шерсть, рабы на нем сушили рыбу. Я слышал, тамошний Хёвдинг теперь рассказывает совсем о другом. Общее безделье досаждало Эрнгельду тем сильнее, что в поход он отправился не по своей воле. Его чуть ли не силой вытолкали из дому мать и молодая жена. Жена даже пригрозила, что вернется назад к родичам, если ее муж покажет себя рохлей и трусом. Эрнгельд не был ни тем, ни другим, зато сильно подозревал, что его отъезд молодой хозяйке понадобился для того, чтобы удобнее любезничать с торговцем Торлейком-красавчиком. Тот всю зиму разъезжал по округе со своими товарами, жил то в одной усадьбе, то в другой, и Эрнгельд заложил бы хоть голову, что сейчас любимец всех окрестных женщин расположился именно в его доме. И ради чего он допускает такой позор? Чтобы сражаться с быками и выслушивать глупости? Ну его. Асмунд встал и потянул Брендельва за рукав. «Пойдем в Канунга-город. Может, есть новости?» В усадьбу Канунга Брендельв ходил каждый день. Бормоча что-то, он принялся одеваться с таким видом, будто его зовут на тяжелую и скучную работу. Смысл его бормотания сводился к тому, что никаких новостей он не ждет. Но все равно пойдет, потому что идти все же веселее, чем лежать и смотреть в потолок. На дворе перед хозяйским домом двое парней боролись. Собравшиеся кружком гости подбадривали их криками. Брендельв и Асмунд обошли толпу. Подобное зрелище повторялось каждый день, и им надоело. От ворот виднелась усадьба Канунга, стоявшая южнее по берегу озера, и к ней уводили цепочки следов на свежем снегу. Асмунд и Брендельв побрели по следам. Идти было не так уж далеко, и они не спешили, с удовольствием после духоты и дыма жилых покоев, вдыхая свежий, прохладный воздух. За прошедшие дни, длинные и однообразные, они так привыкли к озеру Фрейра, точно провели здесь всю жизнь и выросли среди этих длинных холмистых берегов, заснеженных и покрытых густым кустарником, этих дерновых крыш окрестных усадеб и дворов, рыбацких лодочек возле холодной воды. И будет ли этому когда-нибудь конец? На дворе Канунга города им навстречу сразу вышла Глатта, дочка одного из здешних хирдманов, 15-летняя девица с глупеньким миловидным личиком, на котором всегда играла шаловливая улыбка. Женщины недолюбливали Глатту, зато мало кто из мужчин мог спокойно пройти мимо. При взгляде на Глатту, каждому казалось, что она хочет что-то ему сказать, и каждый, не дожидаясь, заговаривал с ней сам. А она только смеялась и играла глазами в ответ на всякую речь, так что любой дурак чувствовал себя рядом с ней мудрым и доблестным мужем. Увидев знакомую фигурку с прижатым к боку деревянным корытом, оба молодых героя разом замедлили шаг и заулыбались. Встреча с Глаттой заметно скрашивали здешнюю жизнь им обоим. Девушка поставила корыто на землю и улыбнулась обоим сразу так открыто и располагающе, будто с утра только и мечтала об этой встрече. А светлый, трогательный и пустоватый, как у котенка, взгляд скользил с одного на другого, выбирая, на ком сосредоточить внимание. «Ну как, поживаешь?» — осведомился Асмунд и взял Глатту за руку. Еще не ответив, она потянула руку назад, но не слишком сильно. Асмунд тянул ее руку к себе, а она к себе. Не произнося ни слова, они состязались так некоторое время. И все выглядело так, будто в этом действии заложен некий глубокий смысл, недоступный посторонним. Наконец Глатта отняла руку. «Что видела во сне?» — спросил Брендельф. «Не белого медведя?» «А к чему это, белый медведь?» Глатта проявила похвальную любознательность. «К северному ветру?» «К битвам и сражениям», — грозно прорычал Брендельф и оскалил зубы, изображая Фенрира волка. Глатта фыркнула, потом скривила личико в несерьезной обиде. «Наша Изгерт, старое коровище, так храпела, что не заснешь. Хоть беги из девичьей. А ты бы бежала к нам», — предложил Асмунд и подмигнул. «У нас никто не храпит». «Знаю я, как у вас никто не храпит». Глатта качала головой, а игривый блеск глаз выдавал, что она отлично понимает намеки. «Отсюда слышно». «Ну, что ты», — возразил Брендельф. «У нас все тихие-тихие. Вот разве что он похрапит немного», — Брендельф подтолкнул локтем Асмунда. «И то так тоненько-тоненько, словно соловей поет. Тью-тью», — просвистел он, и Глатта залилась хохотом. «А у нас новости», — сказала она, отсмеявшись. «Да ну!» — воскликнули разом оба друга. Асмунд подумал о Фрейвиде Хёвдинге, а Брендельф о Стюрмире Канунге. «Что же ты молчишь? Какие? Откуда гонец? Выступаем?» «Вчера у нас был Хёгни из Каменного мыса. Предложил устроить бой коней». Канунг согласился. «Вы будете участвовать? Или у вас нет подходящих коней?» «Тьфу!» Асмунд махнул рукой и отбросил руку Глатты, которая шаловливо поправляла ему застежку плаща. От разочарования у него пропало всякое желание шутить. Новости. Да разве это новости? Тролли бы побрали этого Хёгни со всеми его конями. В гридне за Канунга сидело много народу, но самого Вильмунда не было видно. Зато здесь имелся Ингстейн Осиновый Шест, Хёвдинг Квитингского Севера. Он все еще назывался Хёвдингом, хотя Квитингский Север уже почти весь оказался под властью фьялей и раудов. Ингстейн напрасно пытался собрать войско для отпора, был разбит в нескольких битвах и привел на озеро Фрейра едва полсотни воинов, зато сотни три беженцев, детей, женщин и неспособных к битвам стариков, которых теперь приходилось где-то размещать и чем-то кормить. Его не занимала ни охота, ни девушки, ни саги, ни тавлеи. Им овладела только одна мысль – скорее выйти с оружием навстречу врагам и отбить свою землю назад, так что ни о чем другом он не говорил. «Фрейвид Хёвдинг слишком долго собирает войско», – горячо рассуждал Ингстейн, потрясая жилистым кулаком. На его высоком залысом лбу лежали три глубокие мрачные морщины, а лицо так осунулось, что он выглядел гораздо старше своих 45 лет. Если он в ближайшие дни не даст о себе знать, его можно будет счесть трусом и предателем. «Не говори так», — возражал ему кто-то из хёльдов. «Западное побережье велико, так быстро его не объедешь. И помни, что говоришь о родиче нашего канунга. Мне больше хотелось бы знать, что думает делать Хельги Птичий Нос». Подал голос кто-то еще, и Брендельф прищурился, пытаясь в полутьме гридницы разглядеть говорившего. Под его властью целая четверть страны. Он-то думает присылать войско? Ведь восточный берег – самая спокойная земля. Туда враги еще и близко не подходили. «Тут есть кое-кто, кто нам ответит», – сказал Ингстейн, поглядев на Брендельфа. «Ваши люди думают воевать или предпочитают отсидеться с женщинами?» Брендельф покраснел. Его сильно задевали сомнения в верности и смелости людей с восточного побережья, но достойный ответ он находил с трудом. Он был здесь единственным, кто привел оттуда дружину, а с него спрашивали за всех, кто этого не сделал. «Хельги Хёвдинг строит корабли и собирает войско», – ответил Брендельф то, что и всегда. «А если он его не прислал, так это потому, что канунг не просил его это сделать. Как только канунг пошлет к нему гонца, он сразу...» «К нему послали гонца», – перебили Брендельфа сразу несколько голосов. «Еще на середине зимы. Сразу после Тинга. А ответа все не слышно». Брендельф пожал плечами. «Может, гонец не доехал? Или войско не успело дойти?» «Или Хельги Хёвдинг не слишком посчитался с волей Вильмунда канунга», – проворчал какой-то мрачный мужик с красным свежим шрамом на лбу. Брендельф предпочел бы этого не слышать. Внутренний голос говорил ему, что так оно и есть. И вот здесь он никак не мог оправдать будущего родича. Да и зачем его оправдывать? Пока восточное побережье не созвало Тинг и не признало нового канунга, его распоряжения не обязательны. Хельги Хёвдинг не обязан присылать войско. Только если люди сами захотят. А они, выходит, не хотят. «Ко всем троллям!» Брендельф хмуро махнул рукой. «Что толку молотить обмолоченную солому? Новостей получше мы тут, как видно, не найдем». Досадливо пиная двери, Брендельф и Асмунд пошли назад во двор. В сенях они услышали смех Глатты. Она стояла, прижавшись спиной к стене, а какой-то высокий светловолосый парень что-то шептал ей и поигрывал цепочками на ее груди. Услышав шаги, Глатта в притворном смущении хихикнула, извернулась и выбежала за дверь. Парень обернулся, и Брендельф узнал Вильмунда канунга. «А, это ты!» – приветствовал он Брендельфа. «Что там? Опять Ингстейн созывает домашний тинг? Если бы еще можно было собрать домашнее войско и победить домашнего врага, ему бы цены не было!» Асмунд фыркнул. Его легко было насмешить. Но Брендельф даже не улыбнулся. У него вдруг раскрылись глаза на все положение дел, и он чуть не завыл от досады. «Фьяли разоряют север Квитинга. С каждым днем подходят все ближе. У квиттов нет войска, люди маются от безделья. А молодой канунг заигрывает со служанкой». Брендельф все никак не мог примириться с мыслью, что приписал Вильмунду свои собственные стремления к славе и скорейшей победе. Того, как видно, занимало совсем другое. «Слышали? Хёгни предлагает бой коней», — продолжал Вильмунд канунг. «Будете участвовать? Если у тебя, Брендельф, нет подходящего коня, я тебя одолжу». «Спасибо, канунг», — весело и учтиво ответил Асмунд. «Конечно, мы будем участвовать, и если твой конь победит, то и славу поделим пополам». «Хороша слава». Но Асмунду повезло. Он имел много маленьких, легко выполнимых желаний, и потому почти всегда был доволен жизнью. Бой коней в усадьбе Каменный мыс удался на славу. Все окрестные жители и их отважные гости обрадовались приглашению и в назначенный день съехались к Хёгнихёльду. Набралось целых 6 коней, годных принять участие в схватке. Они бились друг с другом по парам, и в конце концов Брендельф с жеребцом по кличке Виндвин, друг ветра, вышли победителями. Они были друг другу под стать. Вороной огнеглазый жеребец оказался сильным и злобным, а Брендельф еще дома в Хравенфьорде не раз участвовал в этой забаве и знал в ней толк. Ему хватало и силы, и умения, и азарта, чтобы вовремя придержать жеребца за хвост, вовремя толкнуть шестом, побуждая кусаться злее. Правда, Виндвин не нуждался в подталкивании, и даже в последней схватке, к которой оба бойца подустали, выглядел свежее противника. Зрители, тесной толпой обступившие луговину возле усадьбы Каменный мыс, были в восторге. Не меньше радовался и сам Брендельф. Шум, воодушевление, общее внимание всегда нравились ему, и сейчас он находился в своей стихии. Довольный, гордый собой и уверенный, он лишь изредка бросал взгляды в ту сторону, где стоял настоящий хозяин коня, Вильмунд Канунг. Тот нарядился ради этого веселья в лучшее платье, в плащ, отделанный зеленым шелком, в красную рубашку и вышитый кюртиль. А на руке его ослепительно сверкало золотое обручье в виде дракона с льдистыми камешками в глазах. Про это обручье рассказывали много всякого невероятного. Но Брендельф ни на какое сокровище не променял бы удовольствие на глазах 200 зрителей показать, на что способен. А это не так уж мало. Поглядывая в сторону Канунга, Брендельф почти не замечал его самого. Возле Вильмунда пестрели наряды женщин, и взгляды Брендельфа неодолимо притягивала стройная, невысокая, но величавая фигурка девушки с длинными, прямо лежащими светло-русыми волосами. Это была Йомфру Ингвильда, дочь Фрейвида Хёвдинга и невеста Вильмунда Канунга. Брендельф изредка видел ее на пирах в Канунга-городе. Она выходила в гридницу не каждый день. И любовался, затаив дыхание и забывая о еде. Именно такой и должна быть невеста Канунга. Даже этого боя коней Брендельф ждал не без тайной надежды, что Ингвильда придет, и сознание, что она тоже видит его торжество, делало его вдвое счастливее. В последней схватке Брендельфу с Виндвиндом достался противник рыжий жеребец с черной гривой из здешних, из какой-то усадьбы на берегу. Его хозяин, Гаутберг Свиная Голова, такой же рыжий, точно они с жеребцом состояли в родстве, был очень недоволен успехами восточного пришельца. Во время боя Гаутберг все лез со своим шестом вперед, и Брендельф мог бы поклясться, что тот отпихивал шестом Виндвинда. Но если и так, жеребец ничего не замечал и решительно теснил противника. Над луговиной возле усадьбы Каменный мыс висело шумное облако конского ржания, хруста промерзшей земли, криков зрителей, клочья мерзлой травы, выбиваемой копытами, взлетали в воздух. Ветер с близкого озера трепал волосы и гривы, освежал пылающие лица. Веселый, торжествующий, полный упоительного сознания своей силы, Брендельф вился и прыгал возле скачущего Виндвинда, ударами шеста понуждая его. «Скорее вперед, к победе!» так не пойдет, нечестно!» — вдруг завопил Гаутберг. «Он отталкивает моего коня, отталкивает своим шестом, вот тебе!» Брендельф едва успел открыть рот, чтобы отвергнуть несправедливое обвинение, а Гаутберг уже толкнул Виндвинда в грудь концом шеста. Жеребец взвился, а разъяренный Брендельф бросился вперед. «Рохля! Не любишь проигрывать!» — заорал он и со всего размаха ударил противника своим шестом. Тот увернулся, и вместо головы удар пришелся в плечо. Толпа вокруг площадки закричала громче. Бой коней превращался в бой людей. Оба жеребца, выпущенные хозяевами, рвались в сторону. Виндвинд гнал рыжего и бил копытами. Они мчались прочь. А Брендельф и Гаутберг остались вдвоем на месте схватки, сжимая в руках шесты. «Давайте! А ну, кто кого?» «Это смелые мужи!» — радостно вопили зрители. «Давай, Брендельф, не отступай! Покажи им, как надо биться до конца!» Донесся до ушей Брендельфа чей-то крик, и на него точно в духоте продымленного покоя повеяло свежим ветром. Это был голос женщины, молодой, звучный. Один-единственный на свете, который Брендельфу удавалось услышать так редко, и которого он не ждал услышать сейчас. Не оглядываясь, он знал, что это она, Ингвильда, дочь Фрейвида. Она сама подбадривает его. Брендельф не ждал такой чести, даже не думал, что она знает его имя. И один этот выкрик влил в него больше сил, чем рев всей толпы. Чувствуя в себе мощь и азарт настоящего берсерка, он бросился на Гаутберга, как Тор, на великана Хрунгнира. Тот едва успел поднять шест, чтобы защититься, но перед Брендельфом сейчас не устоял бы и более серьезный противник. Несколькими сильными и точными ударами Брендельф выбил шест из рук Гаутберга, а самого его опрокинул на землю. В мыслях промелькнуло воспоминание, как Вальгард вот так же опрокинул Ауднира, и потом Брендельф отскочил и потряс головой. «Хватит. И так ясно, за кем осталась победа». «Молодец! Вот это мужчина! Вот как надо! С такими воинами нам любые фьяли нипочем, а?» — кричали вокруг. «Теперь его надо звать Гаутберг Битая Голова». Опираясь на шест и рукавом вытирая мокрый лоб, Брендельф украдкой бросил взгляд на Йомфру Ингвильду. Но она отвернулась и что-то говорила своему воспитателю, рослому мужчине, могучему, невозмутимому, чьи глаза были всегда полузакрыты, но взгляд остр и зорок. Однако Ингвильда, дочь Фрейвида, заметила удаль победителя. Вечером, когда гости попроще разошлись по своим дворам, а всех знатных Хёгнихёльд рассадил за столами, она поднялась со своего места и налила пиво в окованный серебром рог. «Я хочу поднести этот рог тому, кто сегодня так славно позабавил нас», — сказала она, и Брендельф, не сводивший с нее глаз, ощутил, как внутри у него что-то оборвалось и провалилось, а все тело наполнилось мелкой, тревожной и приятной дрожью. Еще миг, и она поднимет на него свои звездные глаза. Держа рог обеими руками, Ингвильда повернулась и нашла Брендельфа взглядом. Краснее он поднялся, точно невидимая рука подняла его за шиворот. Ни перед одним противником он не робел, но сейчас не мог справиться со своей дрожью под взглядом этих светло-серых, ясных, строгих глаз. Несмотря на средний рост и хрупкое сложение, Ингвильда казалась ему валькирией. Нет, богиней. У валькирии не бывает таких тонких белых пальцев, так мягко струящихся волос, и глаза их не сияют, как чистые озера небесной росы. Сами боги умелыми руками вырезали из белого дерева эти нежные и ровные черты, отделали каждую черную ресничку. Только богиня может быть так прекрасна, так спокойно величава, только богиня может таить столько мудрости, скрытой и тихо светящейся во всем облике. На досуге Брендельф как-то сравнил Ингвильду с Хельгой и поразился их несходству. Хельга была вся снаружи, каждый ее помысел, каждое движение сердца сразу же отражалось на лице, и душу ее можно было рассматривать, держа на ладони. А Ингвильда таила в себе скрытые глубины, точно прямо под белой кожей спокойного лица начинаются звездные бездны, непостижимые для смертных. «Я хочу поднести этот рог тебе, Брендельф, сын Гудмуда», — сказала Ингвильда, и Брендельф все еще не верил в свое счастье. «Я рада, что нашелся такой человек, как ты. Я рада, что люди увидели, как надо биться до конца. Тот мужчина, кто не боится действовать, раз уж взял шест, то не пяться. Пусть каждый сделает то, что сегодня сделал ты». Она шагнула вперед, и Брендельф пожалел, что стол мешает ему пойти ей навстречу и вынуждает ждать. «Почему бы тебе не поднести рог и мне?» — крикнул с высокого почетного сиденья Вильмунд Канунг. «Ведь этот конь принадлежит мне. Брендельф только выводил его». Ингвильда остановилась и обернулась. Лицо ее погасло, и Брендельф вдруг ощутил такую ненависть к молодому канунгу, вольно раскинувшемуся на сиденье, что краска схлынула с его лица, и рябинки на его щеках стали заметнее. «Это мой конь», — повторил Вильмунд Канунг. Он выпил уже немало, опьянел легко, потому речь его была неустойчивой и разболтанной. «Это мой конь, потому и рог ты должна первым поднести мне», — упрямо требовал он. «И вообще...» — Вильмунд махнул рукой и пошатнулся, так что близко сидевшие хирдманы сделали движение поддержать его. «Ты моя невеста, и каждый рог ты должна сначала подносить мне. Если это твой конь, то лучше бы тролли сломали ему спину. Если сам канунг не находит своему коню лучшего применения, чем потешать ротозеев, то лучше бы тому вовсе не родиться на свет», — внешне спокойно, но четко и уверенно произнесла Ингвильда. Гридница охнула и затаила дыхание. Такой прямой, непримиримый вызов прозвучал в ее голосе. Неожиданно на мирном пиру он струей ледяной воды остудил общее веселье. «Ты тратишь время в пьяных забавах, а в это время в Фьяли подходят все ближе», ясно и твердо продолжала Ингвильда, глядя прямо в лицо своему жениху. «Скоро Торбранд Канунг сядет на твоего жеребца. Как говорят, на хваленого коня плохая надежда». Гости втягивали головы в плечи, ожидая чего-то ужасного, как после ослепительной вспышки близкой молнии ждут, затаив дыхание, тяжелого громового удара. Эти слова тем точнее били в цель, что каждый из собравшихся, кроме уж совсем дураков, думал примерно так же. У Брендельва захватило дух. Он не ждал, что у кого-то хватит смелости сказать это вслух, в лицо самому Вильмунду Канунгу. Но он был и восхищен Ингвильдой. «Правильно, давно пора. Пусть же Канунг наконец скажет, долго ли они будут, как подростки, играть в мяч и метать камни, в то время как враги, как море в прилив, пожирают землю квиттов. Вильмонт Канунг встряхнулся, сел прямо, вцепившись обеими руками в подлокотники сиденья. «Фьялли!» — с пьяным раздражением крикнул он в ответ, и голос его сорвался, прозвучал тонко и жалко. «Те самые фьялли, где твой рябой дружок? И у тебя еще хватает бесстыдства упрекать меня? Ты — предательница!» — с мучительной тоской воскликнул Вильмунд. «Ты и твой отец, вы два локтя от одного полотна. Где он пропал? Почему он не ведет войско? Наверное, сговаривается с рябым троллем о вашей свадьбе? Я была бы рада, если бы это было так», — отчеканила Ингвильда. Хродмар, сын Кари, не из тех, кто станет пьянствовать, забыв о деле. За это время он успел больше тебя. Я уже догадываюсь, что он успел, — ответил Вильмунд, глядя на свою прекрасную невесту с болезненной ревностью, уже похожей на ненависть. Эти не слишком достойные чувства так ясно отражались на его покрасневшем лице, что всем в Гриднице стало стыдно и жалко смотреть на своего канунга. Точно грязное тряпье каждого стирается у всех на глазах. «Я кое-что тоже помню», — бормотал Вильмунд. «Ах, канунг, не стоит вести такие речи на перу», — вмешалась Кюна Далла. «Пьяный не знает, что делает, и что говорит тоже. Лучше тебе сейчас помолчать. Не стоит лить полынь в кубки всем этим добрым людям». Маленькая, нарядная, звенящая золотыми цепями, застежками и обручьями Кюна Далла суетливо выбралась из-за женского стола и устремилась к Вильмунду. Гридница облегченно вздохнула. На ходу Кюна прихватила чью-то чашу и, забравшись на первую ступеньку почетного сидения, стала поить Вильмунда Канунга из своих рук, как больного. Не замечая этой несообразности, он жадно припал к чаше, накрыв своими широкими ладонями маленькую руку мачехи. Ингвильда стояла на том же месте. Оторвав взгляд от Вильмунда и Кюны, она повернулась к очагу, подняла рог и медленно вылила пиво в огонь. Очаг резко зашипел, в пламени образовалась широкая проплешина черных, гладких, влажно-блестящих головней. Под кровлей поплыл душистый пар. Но тут же огонь, проглотив угощение, бурно запылал снова. Держа рог в опущенных руках, Ингвильда прошла через гридницу и скрылась за дверью девичьей. Про Брендельва она совсем забыла. Этой ночью Брендельв почти не спал. После долгой скуки на озере Фрейра этот день принес ему слишком много впечатлений. В полудреме ему мерещился то бой коней, то строгое, решительное, заледеневшее лицо Ингвильды, то Гаутберг с искаженным злобой лицом и шестом над головой кидался прямо на него, то Ингвильда на вытянутых руках протягивала рог к очагу и медленно опускала. Пиво лилось нескончаемой струей. Возле усадьбы Лаберг был один поминальный камень. Никто уже не помнил, по кому он поставлен. Но на нем, в обрамлении полустертых, слизанных языками ветров и времени рун, виднелся рисунок. Богиня Фриг с длинным покрывалом на голове вот так же протягивает рог Одину, вернувшемуся из битвы. Но только от изображения Одина сохранилась одна голова Слейпнира и три передние ноги. Брендельф ворочался так, что Асмунд, спавший на той же лежанке, пару раз просыпался и толкал его локтем. «Дескать, потише, герой, дай поспать простым смертным». «Что, слава не дает глаза сомкнуть?» — пробормотал он однажды. «Сбегай в отхожее место, полегчает». Но Брендельф не ответил. Славная победа над Гаутбергом почти забылась. Из ума его не шла Ингвильда. За те несколько мгновений он узнал и понял больше, чем за предыдущие полмесяца. А он-то, дурак, еще завидовал Вильмунду Канунгу, которому досталась в невесты молодая богиня Фриг. А тому, оказывается, эта богиня принесла немного счастья. О каком рябом фьяле он говорил? Почему подозревает Фрейвида Хёвдинга в предательстве? Но теперь Брендельву стало ясно, почему войско все никак не может собраться и выступить. Власть над Квиттингом сейчас принадлежит Вильмунду Канунгу и Фрейвиду Хёвдингу, а их, будущих родственников, едва ли кто-нибудь назовет друзьями. Утром гости Хёгнихёльда тронулись обратно. Постояльцам малого пригорка почти до самого конца нужно было ехать вместе с людьми из усадьбы Канунга. И Брендельв старался не терять Вильмунда из виду. Может быть, Канунг захочет сказать ему пару слов о вчерашнем бою? Как-никак благодаря Брендельву Канунгов жеребец вышел победителем. Но Вильмунд Канунг едва ли думал об этом. После вчерашнего пира его лицо выглядело помятым, несвежим, с неестественной краснотой на щеках и на лбу. Веки его опухли, глаза спрятались в щелочке, рот часто кривился, точно Вильмунд жует что-то очень горькое. Брендельву не верилось, что Канунг моложе его года на три. Зато Ингвильда, дочь Фрейвида, выглядела так, будто ничего не произошло. Она держалась поодаль от жениха, иногда совсем терялась со своим воспитателем в толпе хирдманов и разговаривала только с ним одним. Брэндальф иногда бросал на нее короткий взгляд и тут же отводил глаза, точно обжигался. Но через некоторое время он снова искал ее, не в силах удержаться. Ему мучительно хотелось подъехать к ней, сказать, как он восхищен ее вчерашней речью, как согласен с ней. Но он не смел. Это он-то, раньше и не знавший, что такое смущение. Она ведь так и не донесла до него тот рог. Значит, не сочла достойным. Ей дело нет, что его отец самый знатный из всех людей на восточном побережье. Видно, себя саму она считает знатнее. На кого-нибудь другого Брэндальф обиделся бы, а на нее не мог. При взгляде на Ингвильду он чувствовал только благоговение, которого никогда не испытывал раньше и даже не знал, что к женщине можно испытывать подобное чувство. Ее конь, ее синий плащ, ее маленький башмачок с цветными ремешками казались облитыми особым светом, как святыни. Единственный луч бледного зимнего солнца, пробивавшийся сквозь серые косматые облака, светил на нее одну. И воспитатель со змеиными глазами, который время от времени перебрасывался с ней словом, казался Брэндальву служителем божества, а не просто доверенным хирдманом, которому поручено охранять дочь Хёвдинга. От каменного мыса до усадьбы Канунга путь не близкий, и в полдень остановились передохнуть. Гудфин мешок овса тут же разложил костерок. Асмунд хлопотал вместе с хозяином, насаживая на палочки куски жареного мяса, чтобы они погрелись возле огня. Брэндальф прошелся по берегу. Дорога пролегала над самым озером, чуть подаль темнел чахлый березняк, а все пространство между березняком и обрывом было заполнено шевелящимися людьми, конями, клубами дыма. Для Кюны Даллы зачем-то раскинули цветной шатер, как будто она собиралась здесь ночевать. «Привет тебе, Брэндальф, сын Гудмода!» — раздался у него за плечом негромкий голос. Брэндальф вздрогнул, но не сразу обернулся. Как вчера, этот мягкий, теплый голос повеял на него сладостью прозрачного ручья в жаркий день. Но после вчерашнего ему еще труднее верилось в такое чудо. Мигом все его существо пронизало сладкая дрожь. Сердце забилось так часто, что Брэндальф боялся открыть рот, подать голос, чтобы не выдать этой дрожжи. «Ты не хочешь со мной говорить?» — сказала Ингвильда, и Брэндальф обернулся почти с ужасом. «Она может обидеться». Йомфру Ингвильда стояла в шаге от него, а за ее спиной возвышался ее воспитатель. Брэндальф мельком отметил его странный меч с железным кольцом на конце рукояти, точно у огромного ключа. «Нет, я...» — торопливо, хрипло ответил он и запнулся. Непрошенная краска бросилась ему в лицо, он ущипнул бородку, злясь на себя и не в силах побороть растерянность. «А я думала, ты обиделся, что я вчера не донесла до тебя рог», — продолжила Ингвильда и чуть-чуть улыбнулась. Лицо ее стало мягче, сквозь строгость мерещилась нежность, и у Брэндальфа кружилась голова. Даже стоя рядом, она была далека, как богиня, но она так прекрасна. «Я не хотела обидеть тебя. Я поступила несправедливо, потому что ты заслужил награду. Ты ничем не запятнал себя. Я виновата перед тобой, но слова Канунга слишком разозлили меня, и я не могла уже думать ни о чем другом. Хочешь, я подарю тебе что-нибудь в знак моего уважения?» Она стянула с пальца золотое колечко и на ладони подала Брэндальфу. Он поспешно взял его, как величайшую драгоценность. Он бы и простой камешек из озера схватил с той же готовностью, лишь бы камешек осветило прикосновение ее руки. Иметь всегда с собой ее вещь, ее подарок. Брэндальф был так счастлив, что не сразу сообразил поблагодарить. «Я не обиделся», — выговорил он наконец. «Я с радостью приму твой подарок, Йомфру Ингвильда. Но я не усмотрел обиды. Я был рад услышать то, что ты сказала. Я тоже думаю так. Нам давно пора действовать, а не тратить время в забавах. Я хотел бы так же отличиться в битве, как отличился вчера. Так что же вы не скажете об этом Канунгу?» Ингвильда перестала улыбаться и взглянула на него строго. «Скажите ему. Скажите, что вы мужчины, и не позволите превращать себя в болтливых женщин. Что Канунг только тогда чего-то стоит, когда ведет воинов в битву. А иначе кому и зачем он нужен? Негодная уздечка лошадки ни к чему. Но что он может сделать один?» — возразил Брэндальф. После вчерашнего, когда Вильмун Канунг при всех унизился до перепалки, да еще и ревнивой перепалки с женщиной, Брэндальф больше не верил в его способности что-то сделать и знал причины этого. Ведь у него почти нет войска. Здесь, возле озера Фрейра, едва наберется 500 человек. А у Фьяли и Раудов вместе, говорят, не меньше 10 000. Чтобы их одолеть, нужно собрать всех квиттов, способных носить оружие. Мы уже лишились севера, Остались 3/4 страны. Где же твой отец? Почему ты не поторопишь его с войском?» «Как я могу его поторопить, если я даже не знаю, где он?» — негромко ответила Ингвильда и отвела глаза. Ее лицо погасло. «Ты напрасно думаешь, что мой отец считается со мной. Если бы он спрашивал о моих желаниях, я не была бы сейчас здесь». Она замолчала, а Брэндальф вспомнил еще кое-что, сказанное на вчерашнем пиру. «Готовит вашу свадьбу с рябым фьялем». «Я была бы рада, если бы это было так. Хродмар, сын Кари, из тех людей?» «Что-то вроде этого. Значит, есть какой-то Хродмар, сын Карри, которого она предпочитает всем и даже своему жениху Канунгу. И Брэндальва она похвалила только за те качества, которые у него общие с ее избранником. Хродмар, сын Карри, не из тех, кто станет пьянствовать, забыв о деле. Тот мужчина, кто не боится действовать. Как холодная вода, плеснувшая в огонь, эти мысли загасили радость Брэндальва. Светлая богиня любит другого. Брэндальв и раньше не думал, что она полюбит его. Но убедиться в невозможности этого было невыразимо горько. И даже образ Хельги, призванный на помощь, не помог. Бледный и мелкий, он потерялся, как теряется спинка светлячка рядом со слепительной звездой. «Но Вильмунд Канунг напрасно обвиняет моего отца в предательстве», — сказала Ингвильда. За эти мгновения она успела далеко унестись в своих мыслях и вернулась на берег озера Фрейра неохотно. «Я вовсе не жду, что он будет договариваться с фьяллями. Они нанесли обиду нашему роду. Так что раньше или позже мой отец приведет войско, и вы еще пойдете в битву. Я желаю тебе, чтобы твой меч...» «Откуда у тебя этот меч?» Взгляд Ингвильда вдруг уперся в меч на поясе Брэндальва, и удивление на ее лице показало, что он ей знаком. «Его подарил мне Хельги Хёвдинг. На обручение», — ответил Брэндальф. В один миг он успел и пожалеть о том, что у него вырвались слова об обручении, и порадоваться этому. «На обручение?» — повторила Ингвильда, потом кивнула. «Ах, да, мне говорили, что ты обручен с дочерью Хельги Хёвдинга. Потому-то Вильмунд к тебе так расположен. Ему очень нужно дружить с Восточным берегом. С Хельги Хёвдингом у нас еще никто не успел поссориться. Даже странно. Но я видела этот меч у Стюрмира Канунга. Или очень похожий». Она только хотела повернуть голову к своему воспитателю, но Отбранд наследство ответил из-за ее плеча, не дожидаясь вопроса. «Этот самый. Там еще у основания клинка руна Тюр, с одной и с другой стороны». Брэндальф кивнул. Такие руны у основания клинка имелись. «Это и есть меч Стюрмира Канунга», — подтвердил он. «Канунг подарил его Хельге Хёвдингу, когда плыл мимо его усадьбы к Слеттам. Тогда рауды еще не вступили в войну, и мимо их земель можно было плавать. А Хельге Хёвдинг подарил мне». «Конечно, Хельге Хёвдинг был вправе подарить его любому достойному человеку», — Ингвильда кивнула. «Но я удивлена. Как же ты мог, имея на поясе меч одного канунга, прийти служить его сопернику?» «Я...» — Брэндальф смутился. «А ведь и Хельга при их последнем свидании сказала ему почти то же самое. Мы думаем, что он погиб. Имея такой меч, стыдно сидеть дома. Ведь только тот мужчина, кто не боится действовать, верно?» «Верно», — Ингвильда снова кивнула, но взгляд ее был озабоченным, словно ее постоянно отвлекают тяжелые мысли. «Так и нужно брать в руки меч, чтобы биться, а не так». Она обернулась назад, туда, где расположился на отдых Вильмунд Канунг, и вдруг, не договорив, быстро шагнула в сторону и торопливо пошла прочь. Брэндальф оглянулся. У полога шатра Кюны Даллы стоял Вильмунд Канунг и напряженно смотрел в спину Отбранда наследства, который шел позади Ингвильды и загораживал ее от глаз жениха. «Куда ты так поспешно убежала, о фрик пламени моря?» Тихо, так, чтобы другие не слышали, спросил Отбранд у Ингвильды, а Брэндальф был изумлен, услышав, что воспитатель разговаривает со светлой богиней с небрежной дружеской усмешкой в голосе. «Боишься огорчить жениха?» «Да, канунг будет очень огорчен, если увидит, как ты любезничаешь с этим бальдром конских боев». «Совсем наоборот». Без улыбки непримиримо ответила Ингвильда. «Я не хочу его порадовать. Если он увидит, как я любезничаю с другим, то решит, что я хочу его уязвить, вызвать ревность. То есть, что мне есть до него дело. А мне нет до него никакого дела». «Сам Локи не придумал бы уязвить его сильнее, чем ты вчера». Отбранд усмехнулся, как будто это и впрямь было очень забавно. «Ты ведь при всей гриднице заявила, что любишь другого. Да еще и фьяля. Куда уж лучше». Он первый начал, по-детски, но со взрослой серьезностью ответила Ингвильда. Это он, чуть ли не вслух при всей гриднице, обвинил меня, что я отдалась Фьяллю. Добрые дисы, мне уже жаль, что это не так. Если бы я знала, что все так обернется, то Хродмар, сын Кари, был бы утешен так, как ему самому бы хотелось. Насмешливо окончил за нее Отбранд. Ингвильда вздохнула. Еще полгода назад ей не пришло бы в голову, что она, гордая дочь Хёвдинга, счастливая и славная разумом добрым, будет сама себе желать бесчестия и сожалеть, что этого не случилось. Но судьба сыграла с ней странную шутку. Ее мечтал взять в жены молодой канунг, а она всем существом стремилась к человеку, чье лицо изуродовали следы болезни и который к тому же приходился ближайшим другом Торбранда, канунга Фьялли. Но что поделаешь, если даже сейчас, после полугода разлуки, образ Хродмара с яркими голубыми глазами, блестящими с почти бесформенного лица, покрытого глубокими красными рубцами, казался ей прекраснее всех на свете. Острая тоска по нему, уже ставшая привычной, но от этого не менее мучительная, снова разлилась в душе, и Ингвильда брела по мокрому снегу над берегом, не видя ничего вокруг. Ах, как беспечно! Как расточительно она была в тот месяц, когда Хродмар со своим кораблем, поневоле одолеваемой смертельной болезнью, провел в гостях у ее отца. Теперь Ингвильде казалось, что тогда она не ценила своего счастья, потратила время даром, не радовалась каждому мгновению, проведенному рядом с Хродмаром, так, как должна бы. В такие часы, как сейчас, ей казалось, что еще немного, еще одно горькое и мучительное усилие, и душа покинет тело и полетит к нему туда, где он есть. И напрасно ты думаешь, что Вильмунд Канунг способен на такой тонкий ход рассуждений, как ты сама. Отбранд тем временем вернулся к тому, с чего начал. Он не подумает, что ты хочешь его уязвить, и не обрадуется. Он на самом деле уязвится. Не стоит судить о людях по себе. Опасно недооценивать противника, но переоценивать его неумно. Это значит доставлять себе лишний труд. А тебе не стоит этого делать. Видишь ли, любая сила приносит достойные плоды только тогда, когда она направлена в нужную сторону. Для этого все же надо иметь, что направить, огрызнулась Ингвильда, глянув в сторону шатра. Ее досада предназначалась вовсе не Отбранду, а Вильмунду Канунгу, который стоял возле своего коня и обиженно не смотрел в ее сторону. «Сила может быть и маленькой», — Отбранд пожал плечами. «Главное знать, к чему и как ее приложить. Как говорится, много маленьких ручьев делают большую реку». На другое утро после приезда с Каменного мыса Вильмунд Канунг поднялся поздно. Покой уже был пуст, все мужчины, спавшие здесь, давно встали и разошлись. Со двора слышались приглушенные толстыми бревенчатыми стенами обрывки криков, возгласов, взлетавших и опадавших, как волна. Наверное, борются или в мяч играют. Можно бы пойти присоединиться. Но, честно говоря, Вильмунду Канунгу вообще не хотелось вставать. Собственно, зачем? Слоняться без дела по усадьбе, ловить вопросительные взгляды, видеть в них одно, когда же, когда? Вильмунд Канунг и сам хотел бы знать, когда. Когда Фрейвит Огниво, его суровый, властный и непреклонный воспитатель, перед которым Вильмунд до сих пор робил как мальчишка, соблаговолит выполнить свои обещания и приведет войско, с которым не стыдно выйти навстречу проклятому Торбранду-троллю, которого фьяли называют своим канунгом. Но любая мысль о фьялях была мучительна, поскольку приводила на ум Ингвильду и Хродмара сына Карри. Чтобы тролли взяли их обоих. Натягивая на ногу башмак, Вильмунд хмурился и кусал губы, как будто это простое действие причиняло ему страдания. На самом деле во всем виновата она, Ингвильда. Ни полчища фьялей на Квитингском севере, ни страх перед возвращением отца, ни досада на Фрейвида Огнива не терзали Вильмунда Канунга так, как измена Ингвильды. Это казалось ему изменой. Ведь раньше, пока он жил в усадьбе Фрейвида, они с Ингвильдой не ссорились, и она улыбалась ему, а не кому-то другому. А потом появился этот фьяль со своей гнилой смертью. Почему он от нее не подох? И Ингвильда забыла все прежнее, точно рябой тролль околдовал ее. Даже в день их обручения с Вильмундом она говорила, что не полюбит его. Даже сейчас. К счастью, Вильмунд плохо помнил, что они оба говорили на том перу в усадьбе Каменный мыс. Он тогда был слишком пьян, чтобы помнить слова, но у него осталось общее впечатление чего-то досадного, постыдного, и углубляться в воспоминания не хотелось, как не хочется мешать руками болотную муть. Но изменница Ингвильда, желанная и ненавистная, казалась ему причиной всех прошлых и будущих несчастий. Люби она его, он сейчас выходил бы из спального покоя совсем в другом настроении. За дверью Вильмунд Канунг сразу наткнулся на няньку маленького Бергвида, сына Кюны Даллы. «Приветствую тебя, Канунг!» Рабыня поклонилась, и Вельмунд приостановился. Фрегна, круглолицая и веснушчатая женщина средних лет, была доверенной служанкой Кюны Даллы и обычно приходила с вестями от нее. «Кюна прислала меня сказать, что ей хотелось бы поговорить с тобой», — продолжала рабыня. «Она была бы рада, если бы ты пришел к ней прямо сейчас». Молча кивнув, Вельмунд Канунг вслед за рабыней направился к девичьей. Мачеха уже ждала его, сидя на краю пышно убранной лежанки и держа на руках маленького Бергвида. При виде Вельмунда ее миловидное лицо озарилось ласковой улыбкой, и Вельмунд не удержался от улыбки в ответ. Мачеха была старше его всего на 4 года, и ее красота, ее ласковое обращение заметно утешали его в потере Ингвильды. Чем суровее обходилась с ним невеста, тем приветливее делалась мачеха, и Вельмунд испытывал к ней благодарность за это. «Садись-ка рядом со мной, Канунг», — сердечно сказала Далла, передавая ребенка Фрегне. Ни в чьих других устах слово «канунг» не доставляло Вельмунду такого удовольствия. Сев рядом, он взял руку Даллы и крепко сжал. «Нет, жизнь может быть совсем неплохой, когда где-то рядом есть такая приветливая женщина, такая нарядная и красивая в зеленом платье с отделкой из полос синего шелка, с золотыми цепями на груди и золотыми браслетами на обеих руках». Вельмунд придвинулся к ней поближе, и Далла бросила на него многозначительный взгляд, ласковый и чуть смущенный одновременно. Свободной рукой она разглаживала на коленях передник из тонкого говорлинского льна, вышитый крупными стежками синей шерсти и безупречно чистый, носимый только ради обычая. Так и казалось, что она хочет броситься ему на шею, но стесняется рабынь, сидящих поодаль за прялками. Рядом с этой маленькой женщиной Вельмунд чувствовал себя настоящим канунгом. И притом она так добра, так деятельно и внимательно заботится о его пользе, дает такие умные советы. Вельмунд потянулся обнять ее сзади, но она бросила взгляд на женщин и оттолкнула его руку. «Послушай-ка, что я хотела тебе сказать?» Торопливо, словно боясь отвлечься и забыть, начала Кюна Далла. «Конечно, ты правильно поступил, что поручил этому Брендельву с восточного берега выводить такого хорошего коня и тем дал ему возможность стать победителем. Но я боюсь, что он не очень хорошо тебя отблагодарил». «Что такое?» — Вельмунд нахмурился. «Сама Далла посоветовала ему дать коня Брендельву, и он был очень доволен исходом дела, которое и прославило его как владельца коня и позволило оказать честь будущему родичу Хельги Хёвдинга. Ты ведь заметил, что на обратном пути он беседовал с Ингвильдой?» С намеком, глядя ему в глаза, произнесла Далла. Вельмунд опустил взгляд. Он не любил говорить об Ингвильде даже с Даллой. И именно потому, что Кюна Далла знала все неприятные для Вельмунда особенности отношений с невестой. «Конечно, ты видел», — без прежней мягкости настойчиво продолжала Далла. «Этого не видел разве что слепой. Все видели, как она приветливо говорила с ним, чтобы побольше уязвить тебя, на глазах у всех людей. Она ни перед чем не остановится, чтобы тебя опозорить. И все видели, как она подарила ему кольцо. Я не слышала, о чем у них шла речь, но боюсь, что эта дружба плохо кончится». «Но что там может быть?» Не поднимая глаз, хмуро ответил Вельмунд. «Она же вслух говорит, что любит рябого тролля. Не может же она полюбить еще и этого. Правда, он тоже рябой, хотя до того ему далеко». «Зато он может полюбить ее», — горячо воскликнула Кюна Далла. «Так говорят, но ведь дом может загореться. О, я-то видела, какими глазами он на нее смотрит. И тогда на перу, когда она хотела подать ему рог, и потом на дороге, и еще раньше здесь, в усадьбе. Он просто ест ее глазами. Того гляди, он передумает жениться на дочке Хельги Хёвдинга». Кюна Далла замолчала, давая Вельмунду самому сделать нерадостные выводы. Но он пожал плечами. «Ну и что?» «Ты не понимаешь», — сокрушенно втолковывала Кюна Далла. «Ведь Брендельф твой человек. Он сам, без зова, приехал сюда, чтобы сражаться вместе с тобой. А Хельги Хёвдинг не приехал и не собирается. Если Брендельф женится на его дочке, то сможет гораздо легче собрать войско Восточного берега и привести сюда. Он знатного рода, знатнее Хельги Птичьего носа. Если наши дела пойдут хорошо, то можно будет заставить Восточный берег выбрать в Хёвдинге его, Брендельва. И тогда Восточный берег будет весь в наших руках, понимаешь? А для этого нужно, чтобы он женился на дочке Хельги, а не бросил ее ради Ингвильды». «Но как он бросит ее ради Ингвильды, если Ингвильда его не любит? Она может притвориться. Ты не знаешь, как хитры могут быть женщины, как умело они притворяются. горячо убеждала Кёна, а у Вильмонда, увы, не хватило сообразительности принять это к сведению. Он был слишком сокрушен и не имел желания искать себе другие беды, кроме тех, что находили его сами. Она может сделать вид, что любит его, и тогда он поможет ей бежать отсюда. «Бежать?» — изумленный Вильмунд поднял глаза на Кюну. Ничего подобного не приходило ему в голову, и при всей его досаде на Ингвильду лишиться ее, да еще таким непочтенным образом, казалось хуже смерти. «Конечно, он увезет ее к себе на восточный берег и тем опозорит себя, лишит поддержки Хельги Хёвдинга. От него надо избавиться». «Как?» «Это нетрудно». Кюна небрежно махнула рукой. «Ты сейчас позови его и скажи, чтобы он ехал к моему брату Гримкелю. Или лучше пусть отправляется к себе на восточный берег и поторопит Хельги Хёвдинга собирать войско. Нечего ему сидеть здесь, потому что без большого войска битвы все равно не будет». Гест, посланный на поиски Брендельва, сына Гудмуда, нашел его в спальном покое на лежанке за созерцанием потолка. Там пришел Торстейн из Утиного озера, рассказывал сидящий рядом Асмунд, напрасно пытавшийся расшевелить друзей. Приглашает завтра к себе метать камни. Говорит, он достал такой залог, что даже однорукий согласится попробовать. И что на этот раз он непременно одолеет Ингвара Косматова. Пойдемте, вот посмеемся. Брендельф пожал плечами. А еще парни придумали состязаться, кто лучше метнет нож за спину. Чуть помолчав, вспомнил Асмунд. Не хотите попробовать? А еще можно сыграть, кто дальше плюнет. С той же насильственной бодростью, передразнивая, предложил Эрнгельд. Оба друга засмеялись, но в шутке была большая доля правды. До подобных детских забав оставалось недалеко. «Брендельф, сын Гудмуда», — окликнул вошедший Гест. «Канунг зовет тебя». Как ужаленный, Брендельф дрыгнул в воздухе ногами и стремительно поднялся, стал оправлять рубаху, накидку и пояс. «Неужели что-то начнет происходить? Наконец-то!» «Иди», — насмешливо напутствовал Эрнгельд. «Должно быть, канунг хочет, чтобы ты вывел на бой еще одного жеребца». «Или Борова», — подхватил Асмунд. «Лучше всего было бы устроить бой свирепых жаб, но, боюсь, они не проснутся даже ради канунга». Брендельф их уже не слушал. Он бежал за Гестом, убежденный, что наконец-то его ждет серьезное дело. Против обыкновения, канунг ждал его не в Гриднице, а в Девичьей. Брендельф тут еще не бывал, и с некоторой неуверенностью вступил во владение Кюны Даллы. Сама она тоже находилась здесь и нянчила младенца, сидя на пышно убранной мехами лежанке. Резные столбы по углам делали лежанку похожей на почетное сиденье канунга и придавали молодой женщине истинно царственный вид. Но Брендельву было неприятно ее видеть. Эта маленькая миловидная женщина с острыми хитроватыми глазками, с подвижным, но не слишком умным лицом, чем-то не нравилась ему. При всей пестроте и пышности ее наряда, при всей надменности, которую она умела напускать на себя, она казалась полным ничтожеством рядом со спокойной, сдержанной Ингвильдой. Почему-то казалось, что Кюна Далла как-то мешает Вильмунду, сыну Стюрмира, быть тем, кем он должен быть, имея на поясе освященный меч канунга. «Я вижу, ты немного заскучал», — сказал Брендельву Вильмунд. «Малому скучно сидеть без дела, верно?» Молодой канунг старался держаться бодро и говорить весело, но Брендельф видел, что тот чем-то угнетен, и это наполняло его самого неприятным чувством. Впрочем, чему удивляться? На месте Вильмунда каждый был бы невесел. «Я хочу, чтобы ты поехал на Острый мыс и посмотрел, как там идут дела у моего родича Гримкеля Ярла», продолжал Вильмунд канунг. «А потом тебе следует поехать на восточное побережье и передать Хельге Хёвдингу мое приказание немедленно собирать войско и вести его сюда. Теперь уже ясно, что фьяли и рауды не будут обходить Медный лес с восточной стороны, и восточному побережью ничего не угрожает. Хельге Хёвдинг должен помочь нам отстоять западный берег. Скажи ему об этом. Ты доблестный человек, и я уверен, что ты сможешь выполнить это дело». Брендельф промолчал. Ему было неприятно, что его отсылают прочь, хотя бы и с таким почетным поручением. Он хотел что-то сделать сам, а ему досталось только подгонять Хельги Хёвдинга, который, по правде говоря, не нуждается в понукании и сам знает, что и когда ему делать. «Вильмунду канунгу нужны верные люди на восточном побережье», сказала Кюна Далла. «Мы верим в твою преданность и будем рады узнать, что ты женился на дочери Хельги Хёвдинга. Тогда мы сможем не опасаться предательства с его стороны. Тогда он не повторит ошибок Фрейвида Огнива». «Хельги Хёвдинг не может быть предателем», горячо воскликнул Брендельф. «Сомнения в чести Хельги Хёвдинга задело его так же сильно, как если бы в предательстве обвинили его самого, и он враждебно глянул на Кюну. Он неосознанно считал своим долгом защитить оставшихся за спиной близких от нападок этой женщины, которая так легко предала своего мужа и променяла его на пасынка. Он смелый, высокородный, доблестный человек. Я уверен, что он уже собирает войско. Просто он не хочет погубить его впустую и ждет, чтобы убедиться, что весь Квитинг пойдет в бой единой дружиной. Он сможет верить в это крепче, когда отдаст тебе дочку и в придачу войско, чтобы ты привел его сюда», — твердо, повелительно сказала Кюна Далла. С неженской суровостью она глянула Брендельву в глаза, и он всей ясностью ощутил, что власть здесь принадлежит именно Кюне Далле, хочет он того или нет. И чем быстрее все это произойдет, тем лучше. «Будет хорошо, если ты отправишься в путь прямо завтра. Дорога не близкая. Фьяли может быть сегодня ближе к нам, чем Хельги с его войском». Брендельф вышел, и Кюна Далла проводила его взглядом. В ее острых глазках светилось скрытое торжество. Вот она и одержала еще одну маленькую, но важную победу, выбила еще один камень из-под ног у своей соперницы. Брендельф пылок и решителен. Он мог бы стать серьезной опорой для Ингвильды, если бы та успела его приручить. Кюна Далла была уверена, что точно разгадала замыслы ненавистной гордячки. Ведь склонность судить о других по себе – весьма распространенный недостаток. Ему подвержены многие как благородные по духу люди, так и совсем наоборот. Как сказал бы Отбранд наследство, вор всех ворами считает. День за днем Кюна Далла незаметно и умело разжигала в душе Вильмунда всю большую вражду к невесте, которая, обернись все по-другому, могла бы вертеть им так же легко, как Далла. Только, разумеется, к своей собственной выгоде. Нет, Далле не нужна была женитьба Вильмунда и рождение его детей, которые преградят дорогу к власти маленькому Бергвиду. Не нужно было усиление Фрейвида в ущерб ее брату Гримкелю, Хёвдингу южной четверти Квитинга. Но и себе самой она приобретет, если все сложится удачно, гораздо более приятного и удобного мужа, чем старый и грубый Стюрмир по прозвищу Метельный Великан.